при зомби-эпидемии, а существа класса гончие и же с ними. Ведут процесс восстановления своих структур путем абсорбации необходимых элементов из уже разложившихся тканей. То есть, Альва перевела свой взгляд на озеро, эта псина таскала сюда в озеро потроха убитых ею? С вероятностью 100 из 100, кивнула Априя. Ладно, Ширния задумчиво огляделась по сторонам. Это все нюансы. Меня сейчас куда больше интересует вопрос, как нам ее извлечь из этой мерзкой лужи. Да, опять не без ехидства Априя посмотрела на Ширнье. В наши дни бестиарий куда, а как умнее были. Что опять не так? Командор хмуро уставилась на ее сестру, с которой, по ее мнению, было куда как приятнее общаться. Вытаскивать никого ниоткуда не нужно, успокаивающе кивнула рыцарю Милана. «Дело в том, что она сама выйдет. Это как восход и закат светила. Вопрос цикла и времени. Дай срок, и, гонимая внутренним своим распорядком, зверь пойдет на охоту. Но даже зная это, хочу так же тебе, как сестра, сказать». «Ты опять не о том», — подумала девочка. «Тебе сейчас, родная, нужно думать», — к ней подошла, приложа руку на ее покатое, накачанное трудом плечо. Как сохранить себя и своих людей, когда это случится? А уж потом обо всем остальном. Но, боюсь, времени у тебя на всякие раздумья уже не осталось. Печально вздохнула Милана. Мы пришли как раз точно по расписанию. В подтверждение ее слов центр озера осветился огромными цветными тусклыми пятнами. По поверхности с тяжелыми шлепками стали разрываться десятки пузырей, выпуская наружу удушливый чад газов гниения. И тугая, мягкая волна ударила о зыбкий берег.